В мифах о космогонической битве явно или скрыто присутствуют два рода событий – смена порядка солнечного управления и гибель планеты. Это приводит к новому порядку планет и рождению планет новых. Факт гибели планеты, а вместе с растворением материнской планеты, факт гибели двух планет, оказался во всех мифологиях крайне завуалирован. В вышеприведенном мифе о разрушении жертвоприношения коня говорится, что жертвенный конь при появлении Вирабхадры вдруг превратился в оленя и стал убегать. В хурицком мифе о Кумарби праотец Ану также убегает, но преследователь его догоняет и лишает мужской силы. Конь в символизме индийских мифов связан с солнцем. Срок беременности около 360 дней. И часто олицетворяет жизненную силу. Как источник жизни мужская сила в прежние времена реализовывалась через высшие центры, условно голову коня или голову оленя. Тогда как после гибели планеты и опускания уровня всей нашей Солнечной системы на более низкий план, источником воспроизводства жизни стали животные центры, другая часть коня. Мартанда, вслед за покинувшей его супругой Санджни, спускается на землю, и они, приняв облик коней, зачинают близнецов-ашвинов, олицетворяющих жизненное витальное тело. Рудра, Шива, из-за ухода его супруги, притворяется яростной частью, которая падает на землю и стремится разрушить таинство коня. В хурицком мифе о Кумарби и в греческом мифе о Кроносе прародитель Ану-Уран лишается полового органа. Подобно тому, как миф показывает двух ям, двух беньяминов, один жизнеутверждающий, а другой жизнь отнимающий, так и в мифе о разрушении жертвоприношения явлен грациозный олень и красно-черный Карла, в других версиях – великан. Этому антитипу соответствует библейский Каин, павший Мартанда, дравидийский Муруган Канда, хурицкий Кумарби, авестийский черный конь Апаоша. В вишнуитской традиции ясно показаны два неразлучных персонажа – Нара и Нараяна, Вишну и Ананта, Кришна и Арджуна, Рама и Лакшмана. В библейском сказании это Иосиф и Беньямин. Это Вайвасвата Ману и Яма, лучезарные сыновья Санджни. Старший отличается мощью и огненностью, младший – мягкостью и воздушностью. Если один есть энергия жизни – фохат, то другой – прана, несущая эту энергию, дыхание, без которого невозможно проявление жизни. Жертвенный конь – это распятый дух на кресте материи, это Вишну Нараяна. Превратившийся в стремительного оленя – это носитель или пособник духа Вишну, это Ананта, Нара – это Беньямин библейского сказания. Гибель этого оленя от рук красного охотника, проклятие, уход под землю, ямы, смерть в связи с рождением Беньямина, поругание библейской Авели и дравидийской Валли, все эти образы имеют отношение к одному и тому же событию, гибели прежней планеты человечества. Разрушенная планета была как воздух, точнее прана, источником жизненности в нашей Солнечной системе, она являлась органом, в кавычках, жизнетворения высшего солнечного иерарха, колыбелью человечества в нашей Солнечной системе. Уход Санджни от пламени Мартанды, самосожжение Сати, умирание в муках Рахили означают гибель материнской планеты, которая не смогла существовать без энергообмена с дочерней сыновней планетой.